Глава третья. Герои или изгнанники? Продрогшие мальчишки выкарабкались на пляж и, то и дело, поскальзываясь на мокрой гальке, побрели домой. Путь их лежал через чокнутый овраг, узкое обрывистое ущелье между грозно нависающими скалами. Юные хулиганы торопились изо всех сил, но нелегко спешить, когда ноги скользят по громадным, обледенелым камням. В небе над ущельем кружил одинокий дракон, почему-то не испугавшийся холода и снега. С громким криком он ринулся на кабанчика и вцепился когтями ему в плечо. Плевака саданул наглеца в нос рукоятью топора. Дракон выпустил кабанчика, оставив ему на память глубокие красные царапины, прокричал что-то невразумительное и улетел. И тут же на его место хлынула целая стая драконов. Драконы пикировали с небес, растопырив когти, вопили страшными хриплыми голосами, а из их ноздрей вырывались языки пламени, от которых таял снег. Плевака стоял, широко расставив ноги, яростно размахивал огромным двуручным топором. Он откинул назад громадную лохматую голову и издал грозный первобытный клич, громким эхом прокатившийся по ущелью. От клича волосы на затылке у икингов стали дыбом, как иголки морского ежа. Общеизвестно, что поодиночке драконы благоразумно берегут свою шкуру, но в стаях сильно наглеют. Сейчас они понимали, что за ними численное превосходство, и особого внимания на Плеваку и его клич не обращали. Надвигались, и все тут. Тогда Плевака швырнул в них топор. Кувыркаясь в воздухе, топор прорезал пелену падающего снега и ударил самого большого дракона, прибив его на месте. Потом пролетел еще сотню метров, приземлился в здравущий сугроб и исчез. Оставшиеся в живых драконы задумались. По размышлении, одни из них торопливо бросились на утек, тявкая, как перепуганные дворняжки. Другие остановились и принялись неуверенно топтаться над ущельем, громко ругаясь, но все же держась на почтительном расстоянии. «Такой добрый топор пропал!» — проворчал Плевака. «Пошли, ребята, они могут вернуться!» Икинга понукать не требовалось. Едва выбравшись из ущелья на болотистую равнину, он пустился бежать. Ноги не слушались. Он то и дело спотыкался и падал лицом в снег. Немного погодя, Плевака решил, что они достаточно удалились от обрыва дикого дракона и громким ревом велел мальчишкам остановиться. Он тщательно пересчитал подопечных по головам, дабы удостовериться, что никого не потерял. Поход на скалы стоил Плеваке 10 пренеприятнейших минут, когда он стоял у входа в пещеру и спрашивал себя, какой идиот перебудил всех драконов, и что он скажет стойку обширному, если потеряет его драгоценного сына и наследника? Надо будет сказать что-нибудь тактичное и чувствительное, решил он. Однако тактичность и чувствительность не числились сильными сторонами его натуры. Поэтому за первые 5 минут Плевака придумал только «Икингу кранты, извини». А последние 5 минут он просто стоял и рвал на себе бороду. Поэтому Плевака, хоть втайне испытывал облегчение, все же не мог похвастаться хорошим расположением духа, и, едва переведя дыхание, взорвался, как вулкан, и обрушился на мальчишек, выстроившихся в понурую шеренгу и дрожавших крупной дрожью. «Никогда, никогда за последние 14 лет не встречал я такого жалкого сборища беспомощных каракатиц!» — ревел Плевака. «Кто из вас, никчемные моллюски, перебудил всех драконов?» «Я», — признался Икинг, — что не было чистой правды. «Чудесно!» — проревел Плевака. «Просто великолепно! Наш будущий вождь демонстрирует свои грандиозные предводительские качества. В нежном возрасте 10,5 лет он едва не угробил себя и всех нас в простейшей военной вылазке». Сморкало хихикнул. «Ты, Сморкало, находишь здесь что-то смешное?» Вкрадчиво поинтересовался Плевака. «Следующие 3 недели все будут есть только слизняков!» Мальчишки застонали. «Молодчина, Икинг!» — прошипел Сморкало. «Жду не дождусь увидеть тебя на поле боя!» «Тихо!» — рявкнул Плевака. «Мы тут, чтобы вы прошли испытания, а не цветочки понюхать!» «Тихо! Не то до конца жизни будете питаться мокрицами!» «А теперь», — продолжал он уже более спокойно, — «хоть вы испоганили все дело, это еще не катастрофа. Надеюсь, у всех есть драконы». «Да», — хором ответили мальчишки. Рыбий ног покосился на Икинга, но тот смотрел прямо перед собой. «Вам повезло», — зловеще заявил Плевак. «Значит, первую часть драконьего испытания вы прошли. Однако впереди еще две части, и только пройдя их, вы сможете стать полноправными воинами племени. Следующая задача. Вы должны самостоятельно выучить своих драконов всему необходимому. Тем самым вы проявите силу характера. Вы пустите в ход всю свою силу и покажете этим диким тварям, кто здесь хозяин. Дракон должен выполнять простейшие команды, типа «лети» и «стой», и «ловить для вас рыбу», так как испокон веков все драконы ловили рыбу для сынов Тора. Если дело не заладится, внимательно изучите книгу профессора Дряблинга «Как приручить дракона». Ее можно найти у очага в зале собраний. Неожиданно Плевака самодовольно ухмыльнулся. «Когда-то я сам стырил эту книгу в Остолопской публичной библиотеке», похвастался он, скромно разглядывая свои черные ногти. «Прямо из-под носа у мятого косматого библиотекаря. Он даже не заметил. Вот это кража!» Кабанчик поднял руку. «А если кто не умеет читать?» «Нечего хвастаться, кабанчик!» — прогрохотал Плевака. «Найди какого-нибудь полудурка, пусть прочтет тебе вслух. Ваши драконы снова засыпают, потому что их время спячки еще не кончилось». И правда, многие драконы в корзинах притихли. «Поэтому отнесите их домой и поставьте в теплое место. На подготовку драконов вам дается 4 месяца. Заключительная часть вашего испытания и посвящение воина состоится в Торов четверг, на большом празднике племени. Если вы к этому дню сумеете обучить своих драконов, так что вас одобрю я и другие старейшины племени, то сможете гордо называть себя хулиганами острова Олух». Мальчики расправили плечи, как настоящие хулиганы. «Герои или изгнанники!» — проревел Плевака крикливый. «Герои или изгнанники!» — преданно завопили в ответ 8 мальчишек. «Изгнанники!» — грустно подумали Икинг и Рыбьенок. «Достало меня быть викингом!» — пропыхтел Рыбьенок, пробираясь вместе с Икингом через заросли папоротника к хулиганской деревне. «По острову Олух невозможно просто ходить. Всегда приходится пробираться сквозь вереск или папоротник, по грязи или снегу, с трудом вытаскивая ноги. В этой стране море и суша вечно падают друг на друга и перемешиваются. Весь остров сверху донизу изрыт промытыми водой пещерами и пронизан лабиринтом подземных ручьев. Поставишь ногу на твердую, казалось бы, травяную кочку и проваливаешься по пояс в липкую черную грязь. Идешь по зарослям папоротников, и вдруг оказывается, что ты уже переходишь вброд глубокую, холодную, как лед, речку. Мальчишки и без того промокли до костей после морского купания, а тут еще снегопад сменился проливным дождем. Под напором штормового ветра, какой неизменно дует над просоленными пустошами острова Олух, его длинные горизонтальные струи хлестали прямо в лицо. «В четверг с самого утра едва избежали страшной смерти», — жаловался Рыбьенок. «Но потом младшая половина племени поливает тебя полным презрением. Да после этого со мной никто и разговаривать не станет. Разве что ты, Икинг. Правда, ты тоже чудак вроде меня». «Спасибо», — сказал Икинг. «И в придачу ко всему, — с горечью продолжал Рыбьенок, — приходится добрых 2 мили тащить на спине психованного дракона». Корзина за плечами у Рыбьенога бешено дергалась из стороны в сторону, дракон рвался наружу. «И в конце пути на обед меня ждут только гнусные слизняки». Икинг спорить не стал. Перспектива действительно малоприятная. «Можешь забрать этого дракона назад, если хочешь. Но предупреждаю, когда дракон промокший и рассерженный, он жутко тяжелый», — пожаловался Рыбьенок. «Плевак тебя на клочки разорвет, когда узнает, что у тебя нет дракона». «Но у меня есть дракон», — ответил Икинг. Рыбьенок остановился и начал стаскивать корзину со спины. «Да, я знаю, на самом деле он твой», — устало вздохнул он. «Пожалуй, пойду я своей дорогой, не заходя в деревню, и буду бежать, пока не доберусь до цивилизованных мест. Может, до Рима? Всегда хотел побывать в Риме. А то, если я не пройду посвящение, то все равно не попаду в Алгаалу. Поэтому... Да нет же! У меня есть другой дракон, он у меня в корзине, сказал Икинг. У рыбьи нога от удивления отвисла челюсть. Я его поймал, когда вернулся в туннель, пояснил Икинг. Как же так? Тысяча мокрых моллюсков! Воскликнул рыбьи ног. Как? Ради Тора ты сумел его разглядеть? Там же было темно, хоть глаз выколи. Странное дело, объяснил Икинг. Я вроде как почувствовал его, когда мы бежали по туннелю. Ничего не видел, но когда проходил мимо, то знал, что там сидит дракон, и он должен стать моим. В спешке я сначала и внимания на него не обратил. Но потом ты сказал, что у тебя нет дракона, и я вернулся, а он... Он сидел там, на карнизе, как я себе и представлял. «Ну и ну, дохлая медуза, меня утащи!» Покачал головой рыбьи ног, и мальчишки побежали дальше. Икинг был с ног до головы покрыт синяками и дрожал от ужаса, который пережил. Глубокая рана на лодыжке, там, куда его укусил дракон, огнем горел от морской воды. Он продрог до костей, а обрывок водорослей, как назло, попал в сандалию, теперь натирал ногу. К тому же он немного беспокоился, потому что знал, его не похвалят за то, что он рисковал жизнью, добывая дракона для рыбьенога. Герои-викинги так не поступают. Настоящий герой-викинг ни за что не встанет между рыбьеногом и его судьбой. С другой стороны, он уже много лет жил в страхе перед этим днем. Днем, когда надо поймать дракона. Икинг был уверен, что единственный вернется домой без дракона, и тогда его ждут лишь слезы, стыд и позорное изгнание. А теперь у него есть дракон и шанс стать настоящим воином-викингом. Поэтому в целом Икинг был весьма доволен собой. Жизнь определенно налаживалась. «Слушай, Икинг», — сказал рыбий ног немного позже, когда на горизонте показался бревенчатый частокол вокруг деревни. «Может, это твоя судьба? Этот дракон предназначен богами для тебя? Может, он какой-нибудь чудесный? Например, такой, что перед ним ужасное чудовище покажется жалким лягушонком. Ты же, в конце концов, сын и наследник вождя, стоика, и пора бы уже судьбе подать тебе знак». Мальчишки остановились, пыхтя от натуги. «Да нет. Наверняка мне попался какой-нибудь простой, садовый», — ответил Икинг, стараясь говорить беззаботно, но голос его предательски дрогнул. «Может, он и в самом деле раздобыл необыкновенного дракона?» Может, старый сморчок был все-таки прав? Старым сморчком звали Икингова дедушку, с маминой стороны. На старости лет он занялся пророчествами и без конца предрекал Икингу великие дела. «Этот удивительный дракон станет первым шагом на пути перерождения прежнего, заурядного Икинга, у которого все валилось из рук, в настоящего героя будущего». Икинг снял со спины корзину и хотел открыть, но помедлил. «Что-то он притих», — с тревогой заметил рыбьенок, внезапно разуверившись в своей теории судьбы. «Совсем не шевелится. Как ты думаешь, он еще живой?» «Живой. Просто спит крепко», — ответил Икинг. «Когда я его взял, он был холодный, как камень». А внезапно у него в душе родилась уверенность, что боги на его стороне. Дракон жив. Это он знал наверняка. Дрожащими пальцами Икинг расстегнул застежку, снял крышку корзины и очень осторожно заглянул внутрь. Рядом склонился рыбий ног. Жизнь определенно не спешила налаживаться. На дне корзины, свернувшись в тугой клубочек, спал самый простой и самый садовый из всех простых садовых драконов. Единственной необычайной чертой этого дракона был его размер. Он был настолько необычайно мал, что других необычайных черт, чтобы сделать его абсолютно необычайным, и не требовалось. Чтобы вы знали, абсолютно все охотничьи драконы викингов размером не меньше собак-лабрадоров. Драконы-подростки, которых добывают мальчишки, естественно, не так велики, но со временем подрастают. Этот же дракончик тянул разве что на карликового пуделя. Икинг недоумевал. Как же он сумел проворонить такое важное обстоятельство? Наверное, в тот момент в туннеле он ничего не соображал, что вовсе не удивительно, когда тебе на пятки наступают тысячи голодных драконов. К тому же драконы, пребывающие в сонной коме, обычно весят больше, чем когда просыпаются. «Ладно», — сказал наконец Икинг. «Вот она, рука судьбы. Ты хочешь добыть злобного змеевика, а достается тебе обыкновенный коричный. Я тянусь в темноте за драконом, и кто мне попадается под руку? Простой садовый. Видимо, боги хотят сказать нам, что мы с тобой, рыбьенок, обыкновенные садовые головы. Не суждено нам стать героями. Ну, со мной это все ясно, отозвался рыбьенок, но тебе непременно предстоит стать героем. Не забывай, ты сын вождя, и когда-нибудь ты станешь героем, вот увидишь. Рыбьенок помог Икингу надеть корзину на спину, и мальчишки побрели к деревенским воротам. «Ну, по крайней мере, я надеюсь, что станешь. Мне совсем не хочется идти в битву за Сморкалой. Один твой мизинец больше смыслит военной тактики, чем Сморкала со своей тупой башкой». Может, он и прав, но Икинг понимал. С этим драконом ему не светит отличиться, показав чудеса драконьей выучки. Хуже того, с таким драконом он рискует потерять даже свое незавидное положение пустого места в глазах других мальчишек. Только представить, как смешно он будет выглядеть с таким крошечным драконом. Только представить, что скажет Сморкала, когда увидит.